По окончании училища мы всегда готовы принять их на достойно оплачиваемую работу. Мы проявляем ненавязчивую заботу о социальном и морально-этическом благополучии учеников. Надзор осуществляется не с позиции власти, а с позиции дружеского участия. Домашние условия каждого учащегося хорошо известны, так же, как и его привычки. Мы не нянчимся с детьми и не позволяем себе чересчур сентиментальничать. Когда два мальчика однажды чуть не побили друг друга, им не стали читать лекции о том, что драться — это дурной тон. Им посоветовали выяснить отношения цивилизованным способом, но они по-мальчишески настаивали на более примитивной форме разрешения противоречий. Тогда им выдали боксерские перчатки и сказали провести поединок в углу помещения с единственным условием — покончить со всеми вопросами на месте и не продолжать выяснение отношений за пределами мастерской. В результате короткая стычка и примирение. С ними общаются, как с мальчиками, их лучшие инстинкты поощряются, а когда видишь их в классе или в мастерской, нельзя не заметить в их глазах блеск зарождающегося мастерства. У них есть чувство общности. Они осознают, что делают что-то полезное. Они учатся с радостной готовностью, потому что получают ответы на те вопросы, которые постоянно задает каждый активный ребенок, и на которые обычно не могут ответить взрослые. Училище начиналось с 6 мальчиков, а теперь их 200. При этом вся система настолько практична, что легко осилит и 700. Сперва оно несло убытки, но сейчас уже содержит себя абсолютно самостоятельно, доказывая мою мысль о том, что любая принципиально полезная идея может быть реализована в самоокупаемой форме. Мы сохранили мальчикам их детство. Они учатся, чтобы стать рабочими, но не забывают, как быть мальчиками, и это важнее всего. Учащиеся зарабатывают от 19 до 35 центов в час, что превосходит вознаграждение за ту работу, которую обычно в состоянии получить подросток. Учеба у нас позволяет им лучше поддерживать свои семьи, чем любая доступная работа. По окончании обучения они располагают хорошим общим образованием и начальным техническим. Более того, они уже опытные рабочие, которые могут найти себе достойное оплачиваемое место и при желании продолжить свое обучение. Даже если они не захотят этого, то, по крайней мере, хотя бы приличная зарплата им все равно будет обеспечена. Мы не обязываем учеников впоследствии устраиваться на наши заводы. Они делают это добровольно, поскольку не знают, где можно найти место еще лучше. Мы же просто хотим, чтобы любая работа у нас нравилась выполняющим ее людям. Но во всех своих поступках молодые люди свободны. Они сами честно зарабатывают и никому не обязаны. Никакой благотворительности. Нет, учреждение самоокупается. Больница Форда развивается в чем-то по схожему плану. Однако во время войны она была передана в ведение правительства и называлась больницей общего типа номер 26, разместив порядка 1500 пациентов. Из-за этого вмешательства пока нельзя сказать, что работы на ней достигли абсолютно определенных результатов. Первоначально я сам вообще не планировал строить больницу, а создавалась она в 1914 году как Детройтская больница общего типа на средства с общественных взносов. Я тоже сделал взнос, и строительство началось. Задолго до того, как были возведены первые корпуса, деньги закончились, и меня попросили внести еще одну сумму. Я отказался, так как считал, что руководители проекта должны были заранее просчитать все необходимые расходы. Такое начало не придавало уверенности в надежности тех людей, которые должны были руководить больницей по окончании строительства. Тем не менее, я согласился полностью взять на себя финансирование проекта и вернул деньги тем, кто уже сделал взносы. Мы принялись за работу и справились с ней вполне успешно, но 1 августа 2018 года больницу передали правительству. Вернули нам ее в октябре 2019 и 10 ноября того же года она приняла первого частного пациента. Больница располагается на бульваре Уэст-Грэнд в Детройте, на участке в 20 акров, так что места для расширения вполне достаточно. А у нас есть намерение построить новые корпуса, в случае, если учреждение будет себя оправдывать. Мы отказались от первоначального проекта здания и попытались создать новый тип больницы с точки зрения и планировки помещений, и работы самого заведения. Существует масса больниц для богатых или для бедных, но нигде нет больниц для людей, которые в состоянии заплатить за медицинские услуги умеренную сумму денег, но при этом не желают чувствовать себя принимающими милостыню. Считается, что больница не может одновременно и по-настоящему обслуживать население и быть самоокупаемой. Якобы она должна или просто поддерживаться финансовыми вливаниями извне, или превратиться в частное предприятие по извлечению прибыли. Но смысл больницы в том, чтобы, самостоятельно себя обеспечивая, предоставить максимум услуг по минимальным ценам и ни малейшего намека на благотворительность. В нашем новом учреждении отсутствуют больничные палаты. Все комнаты рассчитаны на одного пациента, в каждой из них есть ванна. Они абсолютно одинаковы по размерам, освещению и мебели, и собраны в блоки по 24 в каждом. Других комнат нет, равно как и нет вообще ничего нестандартного и исключительного во всей больнице. Все пациенты поставлены в равные условия. Я вовсе не уверен, что больницы, в том виде, в каком они сейчас организованы, существуют для пациентов, а не для врачей. Не забывая о том бескорыстном милосердии, которое постоянно проявляют квалифицированные терапевты и хирурги, я сомневаюсь, что их заработок должен соответствовать уровню благосостояния их пациентов, и полностью убежден, что так называемая профессиональная этика является проклятием для всего человечества и серьезно задерживает развитие медицины. Диагностика заболеваний находится на весьма низком уровне. Я не желаю быть владельцем больницы, в которой нельзя гарантировать на все 100%, что пациента лечат действительно от его болезни, а не от того диагноза, который поставил ему доктор. Профессиональная этика не дает исправить неверный диагноз. Врач-консультант, если только он обладает обостренным чувством ответственности, никогда не решится изменить диагноз или методы лечения, назначенные другим специалистом, пока пригласивший его коллега сам не согласится с необходимостью этих перемен. Но даже если что-то все же меняется, то пациента обычно в известность не ставят. Некоторые считают, что пациент, особенно лежащий в больнице, становится собственностью доктора, но сознательный специалист никогда не будет эксплуатировать больного, так как это делают безответственные люди. А многие врачи рассматривают непреложность поставленного ими диагноза как нечто не менее важное, чем даже выздоровление пациента. Целью нашей больницы было избавиться от всей этой дурной практики и поставить во главу угла интересы пациента, поэтому она приняла форму того, что называют закрытым заведением. Все врачи и медсестры нанимаются сразу на год и не имеют права практиковать в это время где еще-либо. В данный момент у нас в штате 21 специалист, включая тех, кто живет при больнице. Отбор врачей осуществляется тщательнейшим образом, а оплата труда соответствует уровню тех доходов, которые могла бы им принести успешная частная практика. Никто из них не связан с пациентами в финансовом плане. При этом сами больные, проходящие у нас лечение, не могут находиться под наблюдением других врачей со стороны. Мы признаем большую и благотворную роль семейного доктора и ни в коем случае не пытаемся занять его место. Просто сперва он передает нам пациента, а потом уже мы, в свою очередь, стараемся как можно быстрее его вернуть. При нашей системе нежелательно держать пациентов в больнице дольше, чем это необходимо. Мы в таких делах не заинтересованы. Мы готовы поделиться с семейным доктором всей информацией о пациенте, которой только располагаем. Но пока он находится в больнице, вся ответственность лежит на нас. Закрытость заведения подразумевает отсутствие в ней специалистов со стороны, но вовсе не исключает сотрудничество с семейными врачами. Примечателен процесс регистрирования пациента. Сперва осмотр доставленного больного осуществляет главный врач, а потом пациент проходит еще 3, 4 и так далее, столько, сколько нужно специалистов. Такой всесторонний осмотр проводится вне зависимости от текущих жалоб пациента, так как мы все больше убеждаемся, что в большинстве случаев общее состояние важнее отдельного заболевания. Каждый специалист проводит доскональное обследование и в письменном виде представляет свое заключение главному врачу, не имея в это время возможности консультироваться с другими докторами, также осматривающими данного пациента. В результате главврач располагает как минимум 3, а иногда и 6-7 обоснованными и совершенно независимыми друг от друга диагнозами. Все они составляют полную историю болезни с целью гарантировать в пределах современного уровня развития медицины точную постановку диагноза. В настоящее время у нас есть около 600 мест. Все пациенты, согласно твердо установленным расценкам, оплачивают комнаты, питание, медицинскую и отдельно хирургическую помощь, а также общий уход. Никаких дополнительно оплачиваемых услуг не существует, в том числе и персональных сиделок. Если само заболевание требует более пристального внимания и более тщательного ухода, чем могут обеспечить приписанные к данному корпусу медсестры, то к ним добавляется еще одна, но без всяких дополнительных расходов со стороны пациента. Но такое случается редко, потому что пациенты изначально группируются по степени необходимого ухода. Одна медсестра может ухаживать за 3 больными, а может и за 5, в зависимости от необходимости. Максимальное число больных, за которым следит одна медсестра, 7. Благодаря нашим условиям работы справиться с таким количеством пациентов, страдающих не очень серьезным заболеванием, достаточно легко. В обычных больницах медсестры совершают много бесполезных движений. Они больше бегают туда-сюда, чем ухаживают за больными. Устройство в нашей больнице позволяет серьезно сэкономить их передвижение. Каждый этаж самодостаточен. Таким образом, мы постарались, как и в свое время на фабрике, исключить необходимость лишних перемещений. Комната, общий уход и медицинское обслуживание – обходится больным в $4,5 в день. С расширением больницы мы планируем уменьшить эту сумму. Плата за все операции строго установлена, максимум составляет $125. Вместе с тем, любые расценки выводятся экспериментально и периодически меняются, в зависимости от баланса доходов и издержек больницы, точно так же, как и на фабрике. С финансовой точки зрения – мы просто хотим покрыть все расходы. Я не вижу причин считать наш эксперимент неудавшимся. Его успех – результат разумного управления и точных математических расчетов. То управление, которое позволяет фабрике в полной мере служить обществу, будет также эффективно и для больницы при вполне общедоступных затратах. Единственное отличие больницы от фабрики – заключается в том, что фабрика приносит нам определенную прибыль, а от больницы мы добиваемся исключительно самоокупаемости. К настоящему моменту в нее вложено около $9 миллионов. Если мы сможем избавиться от благотворительности, то те средства, которые уходят на нее сейчас, могут быть направлены на расширение и развитие промышленности с целью производить много дешевых товаров. Тогда мы не только освободим людей от больших налогов, но и значительно повысим их общее благосостояние. Слишком многое мы считали частными проблемами, в то время как ими следовало бы заняться совместно. Нам нужно больше конструктивных идей в области социального обслуживания. Мы нуждаемся в общеобразовательном курсе прикладной экономики. Незнание экономических основ жизни – приводит к заоблачным амбициям со стороны богачей-спекулянтов и неразумным запросам при безответственном осуществлении труда со стороны рабочих. Никто не может получить от жизни больше, чем она дает. Однако все пытаются. Спекулянты, рабочие, поставщики сырья, потребители. Все хотят еще и еще больше. Любая семья понимает, что не может тратить больше, чем зарабатывает. Это знают даже дети. Но вот общество почему-то никак не может осознать, что оно тоже не может тратить больше, чем зарабатывает, то есть получать больше, чем производит. Устраняя необходимость в благотворительности, следует не только опираться на экономические условия жизни, но и помнить, что незнание этих условий порождает страх. Победив страх, вы получите уверенность в собственных силах, а там, где она есть, не нужна благотворительность. Страх возникает, когда человек полагается на кого-то или что-то еще, скажем, на снисходительность бригадира, благополучие всей фабрики, стабильность рынка. Иными словами, страх – это чувство человека, надеющегося в своей карьере на удачу и случай. Страх появляется там, где тело подчинило себе душу. Склонность к неудачам – сугубо ментальная проблема. Это мать страха, но происходит она только от недальновидности. Люди берутся выполнить что-то от А до Я, а на А они терпят неудачу, на Б ошибаются, и на В сталкиваются с такими, как кажется, непреодолимыми препятствиями, что кричат «сдаюсь» и забрасываю все дело. Между тем у них еще даже не было шанса испытать себя по-настоящему, они даже не попробовали доказать на практике свою точку зрения. Вместо этого они уступили первым же трудностям, которые сопровождают любую попытку что-нибудь сделать. Вообще, куда больше людей заранее сдается, чем действительно терпит неудачу. То, чего им не хватает, это не деньги, не мудрость, не особые способности и не сверхусилия, а хребет, настойчивое и неутомимое упорство. Это грубая, простая, примитивная сила, которую мы по-хорошему называем настырностью, некоронованная королева мира, энергичных усилий и воли. Люди вводят себя в глубокое заблуждение, когда неадекватно оценивают жизнь. Они видят успехи других, и им кажется, что это просто, но просто только в их воображении. В реальности лишь провал приходит легко, а успех всегда дается с трудом. Ничего не делая, можно потерпеть неудачу, но чтобы чего-то добиться, надо обязательно выложиться до конца. Именно поэтому таким жалким выглядит любое достижение, если оно бесполезно. Если человек опасается индустриального мира, ему следует изменить свою жизнь и перестать от него зависеть. Для него всегда открыто сельское хозяйство, которое сейчас нуждается в людях острее, чем когда-либо раньше. Если же он боится, что начальник перестанет смотреть на него благосклонно, тогда нужно вообще уходить из наемных работников и открывать собственное дело. Может быть, он сам не так преуспеет в роли начальника, как те, от кого он ушел, и его доходы будут гораздо меньше, но, по крайней мере, он избавится от своего постоянного страха. А это достижение превыше всякой прибыли или важной должности. Пусть человек преодолеет себя, поборов свои страхи в череде жизненных обстоятельств, каждый день определяющих его судьбу. Обретите свободу там, где вы ее потеряли. Победите в сражении там, где прежде потерпели поражение. В конце концов, вы увидите, что хотя многое было несовершенным в окружающем мире, еще больше проблем заключалось в вас самих. Вы поймете, что те заблуждения, которые живут внутри вас, в состоянии исказить все хорошее, что происходит вокруг. В любом случае человек – высшее создание на земле. Что бы ни случилось, он останется человеком. Если завтра рухнет весь бизнес, он останется человеком. Если изменятся обстоятельства, он воспримет это так же, как ежедневное изменение температуры, и останется человеком. Надо только, чтобы человек снова осознал все это и тогда в нем откроются новые источники жизненных сил. Вне человека не существует ни надежной опоры, ни богатства. Когда уйдет страх, появится уверенность и достаток. Пусть каждый американец решительно восстанет против изнеженности. Она должна оскорблять американцев. Это наркотик. Встаньте и держитесь. Пусть слабые принимают подаяние.